«Но разве такое течение не характерно для этой болезни?» — спросил Чет. «Пики и спады?» «Пик не может так быстро закончиться», — поправил товарища Джек. «Погоди-ка секунду», — добавил он, помолчав. «Я сейчас подумал вот о чем. Мы знаем, кто умер первым в этой вспышке, но интересно, кто был последним». «Я не знаю, но у нас есть папки», — сказал Чет. «Вернулась Лори. Сейчас в госпитале нет случаев менингококцемии», — сообщила она. «Но в госпитале неспокойно. Они не считают, что опасность миновала. Проводят вакцинацию и антибиотикопрофилактику. Короче, госпиталь гудит, как растревоженный улей». Однако Чет и Джек не слишком внимательно слушали Лори. Мужчины просматривали папки и делали какие-то пометки на салфетках. «Чем это вы занимаетесь?» — спросила Лори. «Мы пытаемся вычислить, кто из больных менингококцемией умер последним», — ответил Джек. «Зачем вам это надо?» — удивилась Лори. «Пока не знаю», — честно ответил Джек. «Вот!» — прокричал Чет. «Последней умерла Аймоджин Филбертсон». «Честно!» — по-мальчишески вырвалось у Джека. «А ну-ка, дай я сам посмотрю». Чет показал другу свидетельство о смерти, где была проставлена дата и время смерти. «Черт побери!» — воскликнул Джек. «Да в чем дело?» — продолжала безуспешно допытываться Лори. «Как раз она работала в отделе централизованного снабжения». «Это важно?» — поинтересовалась Лори. Несколько мгновений Джек размышлял, но потом честно признался, что не знает. «Надо будет разобраться с другими вспышками», — добавил он. «Вы же помните, во время каждой из них обязательно умирал кто-нибудь из отдела централизованного снабжения. Надо посмотреть, не пропустил ли я в связи с этим что-нибудь важное». «Ребята, вы совсем не обратили внимания на то, что я вам сказала. В госпитале нет больше ни одного случая менингококцемии». «Я обратил», — ответил Чет. «А Джек вообще считает, что это служит еще одним подтверждением его теории». «Боюсь, что такое развитие событий весьма расстроит нашего террориста», — сказал Джек. «Ему придется извлечь кое-какие уроки». Лори и Чет во все глаза уставились на Джека. «Порассуждаем», — продолжал Джек. «Давайте хотя бы из желания выяснить истину в споре допустим, что действительно существует некий злодей, который преднамеренно распространяет микробы особо опасных инфекционных заболеваний в надежде вызвать полномасштабную эпидемию. Сначала он прибегает к устрашающим, редчайшим, экзотическим бациллам, но он не понимает, видимо, что такие болезни не передаются от человека к человеку. Для возникновения эпидемии необходимо наличие переносчиков, членистоногих, которые имели бы доступ к резервуару инфекции. После нескольких неудач он это понял и теперь прибегнул к инфекции, которая может передаваться воздушно-капельным путем. Но он напрасно выбрал менингококк. Здесь его снова ждет неудача, ведь на самом-то деле менингококк не передается воздушно-капельным путем. Для его полномасштабного распространения нужен переносчик, устойчивый к болезни человек, носитель инфекции, который и является ее источником. Сейчас наш герой разочарован, но мы-то знаем, что теперь он наверняка знает, какая инфекция точнее, какой возбудитель ему нужен. Ему нужен возбудитель, который передается только и исключительно воздушно-капельным путем. «А что бы выбрал ты, если придерживаться твоего сценария?» — спросил Чет. «Давайте посмотрим». Джек на минуту задумался. «Я бы выбрал устойчивый к антибиотикам штамм возбудителя дифтерии или коклюша. Эти наши старые знакомые иногда совершают на нас опустошительные набеги. Или нет? Знаете, что подойдет лучше всего?» Грипп. Вирулентный штамм вируса гриппа. Вот это воображение, восхитился Чет. Лори решительно встала. Ну, я пойду работать. Для меня этот разговор слишком перегружен гипотезами. Чет последовал ее примеру. «Никто не хочет со мной поспорить», — возмутился Джек. «Ну, ты же знаешь, как мы к этому относимся», — сказал Чет. «Это не более чем оральный онанизм. Чем больше ты думаешь и говоришь об этой чепухе, тем больше в нее веришь. Был бы предмет для размышления, если бы это была одна болезнь, но теперь их уже четыре. Где он берет микробы? Как будто бы это добро можно заказать по телефону в ближайшей пиццерии. Все, пока, увидимся наверху». Джек рассеянно следил, как Лори и Чет относят грязную посуду и выходят из буфета. Он сидел на месте и обдумывал слова Чета. В чем-то его приятель был прав. Где злоумышленник берет возбудителей заболеваний? Об этом Джек не думал и теперь не знал, как ответить на этот вопрос. Джек встал и потянулся. Выбросив грязный поднос и пакеты из-под сандвичей, он тоже отправился на пятый этаж. Когда он вошел в кабинет, Чет даже не поднял головы. Усевшись на свое место, Джек просмотрел все папки и свои записи, стараясь определить время смерти тех женщин, которые работали в отделе централизованного снабжения. На сегодняшний день умерли четыре сотрудницы, руководителю отдела есть над чем поломать голову. Джек просмотрел свои материалы, чтобы уточнить время смерти других жертв страшных болезней, чтобы восполнить пробелы, касавшиеся тех умерших, которых вскрывал не он. Джек позвонил старшему помощнику врача Барту Арнольду. Получив всю информацию, Джек сразу понял, что при каждой вспышке последней умирала женщина-сотрудница отдела централизованного снабжения. Это означало, с известными, правда, оговорками, что в каждом случае эти женщины заражались последними. Джек не в первый раз задавал себе вопрос, что бы это могло значить, но ответа не находил. Но он отметил одну любопытную деталь. «Мне надо поехать в Манхэттенский госпиталь», — внезапно произнес Джек и поднялся из-за стола. Чет не поднял головы. «Делай, что хочешь», — обиженно сказал МакГоверн. «Ты же совершенно не считаешься с моим мнением». Джек натянул на себя кожаную куртку. «Не воспринимай это как личную обиду», — сказал он. «Я очень ценю твою озабоченность, но я должен это сделать. Мне надо своими глазами посмотреть на этот странный отдел снабжения, где мрут люди. Конечно, все может оказаться и совпадением, я согласен, но мне кажется, что за этим прячется нечто большее. Что ты скажешь Бингхэму, и как быть с теми бандитами, о которых говорила Лори?» — спросил Чет. «Ты слишком рискуешь». «Такова жизнь», — ответил другу Джек. Он похлопал Чета по плечу и направился к лифту. Не успел он выйти, как раздался телефонный звонок. Джек поколебался, не зная, стоит ли отвечать. Обычно в такое время звонили из лаборатории. «Хочешь, я послушаю?» — предложил свои услуги Чет в виде колебания Степлтона. «Да нет, пожалуй, я сам возьму трубку», — решил Джек. Он вернулся к столу и поднял трубку. — «Слава богу, ты на месте». В раздавшемся в трубке голосе Терезы прозвучало явное облегчение. — «Я так боялась, что не застану тебя именно сейчас». — «Что случилось?» — встревожился Джек. По голосу Терезы он понял, что та в панике. — «Произошла катастрофа», — ответила она. — «Мне надо немедленно тебя увидеть. Можно я приеду к тебе на работу?» «Так что случилось? Я не могу сейчас говорить. Случилось такое, что я не могу рисковать. Нам надо срочно поговорить с глазу на глаз. У нас тут у самих масса неприятностей, а я собираюсь уходить. Ты поймала меня на пороге». «Это очень важно», — продолжала настаивать Тереза. Вспомнив, какое участие приняла Тереза в случившемся с ним несчастье, Джек сдался. «Ладно», — согласился он, — «поскольку я ухожу, то давай я приеду к тебе. Где нам лучше встретиться? Ты поедешь в центр?» «Да». «Тогда давай встретимся в том кафе, где были в воскресенье». «Сейчас приеду», — сказал Джек. «Я буду тебя ждать». Тереза повесила трубку. Джек смущенно взглянул на Чета. «Ты что-нибудь слышал?» «Трудно было не услышать. Так что у нее стряслось?» «Не имею ни малейшего представления». Не тратя времени, Джек вышел из здания управления и тут же на Первой авеню поймал такси. Несмотря на пробки, до места он добрался довольно быстро. Кафе было переполнено. Он нашел Терезу в дальнем углу, сидящей на маленькой банкетке. Устроившись напротив, Степлтон сразу понял, что Тереза вне себя. Губы плотно сжаты, в глазах едва сдерживаемый гнев. «Ты мне не поверишь», — произнесла она сдавленным шепотом, подавшись вперед. «Президенту и дирекции не понравился твой показ», — спросил он. Тереза пренебрежительно махнула рукой. «Я сама отменила его». «Почему?» Джек был искренне удивлен. «Потому что у меня хватило ума или интуиции позавтракать сегодня с одной знакомой из Национального совета здравоохранения», — ответила Тереза. «Она работает там вице-президентом по маркетингу. Когда-то мы с ней вместе учились в колледже, и я решила через нее устроить утечку информации, чтобы заинтересовать своей рекламой высокое начальство совета. Я была просто на 100% уверена в успехе, но моя знакомая огорошила меня новостью, что при любых обстоятельствах моя компания неминуемо провалится». «Но почему?» Джек терпеть не мог медицинскую рекламу, но то, что он видел у Терезы, было очень интересно. «Потому что Национальный совет смертельно боится всяких упоминаний о нозокомиальной инфекции», — зло ответила Тереза. Она опять придвинулась поближе к Джеку и заговорила форсированным шепотом. «За последние месяцы у них у самих были проблемы на этой почве». «Что за проблемы?» «Ничего похожего на то, что происходит в Манхэттенском госпитале, но это были достаточно серьезные случаи. Несколько человек даже умерли. Но самое главное не это. В провале компании заинтересованы прежде всего наши сотрудники, Эллен Робинсон и ее шеф Роберт Баркер. Они знали о позиции Национального совета, но ничего мне не сказали». «Но это же непрофессионально», — возмутился Джек. «Я думал, что все в вашей команде стремятся получить хороший результат». «Непрофессионально?» — вскричала Тереза. На ее восклицание обернулись несколько посетителей. «Если я скажу тебе, что я по этому поводу думаю, то от моих слов покраснеет и боцман». Это была не ошибка. Эллен и Роберт смолчали преднамеренно, чтобы утопить меня. «Мне очень жаль. Я вижу, что вся эта история очень тебя расстроила». «Слишком мягко сказано. Это конец моим надеждам на президентство. Я потерплю фиаско, если не выдам альтернативу своей рекламы. В запасе у меня есть пара дней». «Пара дней?» — удивленно спросил Джек. «Я видел, как вы работаете. 2 дня — это нереальный срок. Вы не успеете». «Правильно», — согласилась Тереза. — «Именно поэтому я и захотела тебя увидеть. Ты высказал блестящую идею насчет госпитальной инфекции. Придумай что-нибудь еще столь же привлекательное. Я бы сделала из новой идеи вполне приличную рекламу». «Подумай, я просто в отчаянии. Вся надежда только на тебя». Джек потупился и начал лихорадочно соображать. Ирония положения едва не заставила его рассмеяться. Он, Джек Степлтон, убежденный ненавистник медицинской рекламы, изо всех сил ломает себе голову, чтобы придумать удачную рекламу. Но он искренне хотел помочь Терезе, ведь она была так добра к нему.